лесу совсем не так хорошо, как летом. Там очень холодно и сыро. Но папа отыскал сухое местечко под большими елями. «Ох, как я проголодался!» — сказал он, хитро поглядывая на маму. «Что ж, устроим небольшой завтрак», — предложила мама. «Мне бы больше хотелось сразу пообедать», — заметил папа. «Кажется, у нас с собой есть пирожки с мясом». «Неужели ты будешь обедать в 8 часов утра?» — удивилась мама. «А почему бы нам не пообедать? Кто сказал, что так не полагается?» «Разве кто-нибудь из вас откажется от пирожка с мясом?» Все поддержали папу, и он начал разводить костер. Марин принесла сковородку, мама достала пирожки, и вскоре аппетитный аромат распространился по всему лесу. Не успели они усесться вокруг костра и приступить к еде, как где-то рядом ясно услышали странный писк. «Что это?» «Может, птица?» — спросил Мац. «Нет, это похоже на маленького человечка», — сказала Мона. «Он сразу и плачет, и пищит». «Помолчите минутку, давайте еще раз послушаем», — сказал папа. Писк раздался снова. И вдруг они увидели за кустами какое-то черно-коричневое существо. «У него 4 ноги», — сказал папа. «Оно пищит, как цыпленок, и плачет, как человек. Это просто-напросто собака. Сидите спокойно. Может, она подойдет к нам?» «Бедняжка, она, наверное, очень голодная». Дети притаились, как мышки. И действительно, собака осторожно пошла к ним. Она останавливалась и принюхивалась. Иногда она издавала жалобный писк. Конечно, она хотела рассказать им, что она тоже любит пирожки с мясом. Особенно сегодня. Ведь вчера за весь день у нее во рту не было ни кусочка. Мона протянула руку и спросила у собаки, не хочет ли она пирожка. Собака проворно схватила кусок пирожка, ушла за кусты и спряталась там. Но вскоре она снова подошла к ним. Наконец она осмелела и подошла совсем близко. Никогда в жизни дети не видели такой странной собаки. Она была длинная, черная, с маленькими коротенькими ножками. «Это такса», — сказал папа. «По-моему, она очень похожа на самоварную трубу». «Давайте звать ее сегодня, пока она с нами, самоварной трубой», — предложил Мац. «Бедненькая, смотрите, как она замерзла. На нее просто жалко смотреть», — сказала мама. «Мы тоже замерзли», — сказала Мона. «А как хорошо сейчас и тепло дома!» «Нам не стоит задерживаться сегодня в лесу», — сказала мама. «До дому добираться долго, а на обратном пути нам уже не удастся прицепить тележку к трамваю. Надо потихоньку двигаться. Ну, пес, мы уходим домой. Да и у тебя дома, наверное, гораздо теплее, чем здесь». «А может, она заблудилась?» — сказала грустно Марта. «Ну что ты! Как только мы исчезнем вместе с пирожками, она сразу побежит домой». «Спасибо за обед, мать!» — сказал папа. «Мы съели все!» — объявила мама. «Имейте в виду, что дома у меня сегодня больше никакого обеда нет». «Тогда мы дома позавтракаем!» — засмеялся папа. Они тронулись в путь, но собака не отстала от них. Всю дорогу в город она бежала за ними. «Самоварная труба бежит за нами», — шепнул Мац Моне. «Я бы хотела, чтобы она осталась у нас навсегда», — шепнула ему в ответ Мона. «По-моему, мы ей очень нравимся», — гордо сказал Мац. Он не отрывал глаз от самоварной трубы. собака бежала за ними так быстро, как только ей позволяли ее короткие ножки. И когда папа наконец остановился у ворот их дома и обернулся, он сразу увидел собаку. «И ты здесь?» – удивился он. «Иди, пожалуйста, домой. Видишь, мы уже пришли». Но нет, собака засеменила за ними, и когда папа открыл дверь, она шмыгнула в комнату, подошла прямо к печке и улеглась под ней. Было уже 3 часа, и когда они поели, зовите это завтраком или обедом, как угодно, папа сказал: «Завтра утром мы посмотрим в газетах, не потерял ли кто-нибудь эту собаку, ведь она очень породистая». В этот вечер все 8 детей, лежа в кроватях, мечтали, чтобы завтра в газетах не было объявления о том, что кто-то потерял маленькую черно-коричневую собаку с коротенькими ножками. Рано утром на другой день папа пошел и купил 5 разных газет. Все сели за стол, и папа начал громко читать те страницы в газетах, на которых было напечатано «Потеряно». «Золотое кольцо потеряно вчера», «Коричневая кожаная перчатка потеряна вчера в трамвае», «Канарейка вчера вечером улетела из клетки», «Черно-коричневая такса убежала из дому вечером в пятницу». «Ага, самоварная труба, вот это о тебе», — сказал папа. «Ой, Мона так расстроилась, что даже заплакала». А Мат сказал: «Лучше ей туда и не возвращаться, если они даже не могли уследить за ней». «Она принадлежит какой-то даме», — сказал папа. «Здесь указан адрес. Кто из вас отведет ее домой?» «У меня сегодня только 2 урока», — ответил Мац. «Мы с Моной можем отвезти ее, потому что мы больше всех с ней играли». «Хорошо», — согласился папа. «Но на память о вчерашнем дне я подарю ей поводок с ошейником». Папа пошел в магазин и купил для самоварной трубы красивый красный ошейник и новенькую цепочку. В этот день Мац по пути из школы нигде не задержался. Он взлетел по лестнице и закричал с порога: «Она еще здесь?» «Здесь», — ответила мама, — «вон лежит под печкой». Самоварная труба завиляла хвостом и весело залаяла навстречу Мацу. «Ну, идите скорее», — сказала мама. «Спасибо, самоварная труба, ты нам всем очень понравилась». Самоварная труба долго смотрела на маму и на хорошую теплую печку, но в конце концов послушно пошла вслед за Моной и Мацом. «Мама сказала, что мы должны поехать на 11-м трамвае до самого конца и пойти вперед, пока не дойдем до дома номер 25». «Хорошо», — сказал Мац. «Интересно, ездила ли когда-нибудь наша самоварная труба на трамваях?» «Конечно, самоварная труба ездила на трамваях, потому что, когда трамвай остановился, она ловко прыгнула на площадку и натянула поводок, собираясь войти в вагон». Мац и Мона сели, и самоварная труба сразу же положила передние лапы Мацу на колени. Ей хотелось, чтобы ее взяли на руки. «Прыгай», — сказал Мац. Это была замечательная маленькая собачка. Она сидела на коленях у Маца и смотрела в окошко. Всякий раз, как она видела на улице другую собаку, она начинала лаять. К детям подошел кондуктор. «Возьмите билеты», — сказал он. «2 детских», — попросил Мац. «2 детских и 1 взрослый», — поправил его кондуктор. «А мы едем без взрослых». «Я вижу», — сказал кондуктор, «но собаке полагается взрослый билет». «Конечно, мы возьмем ей билет, но тогда у нас не останется денег на обратную дорогу», — прошептал Мац. Кондуктор получил деньги, а самоварная труба была очень горда тем, что едет по взрослому билету. И Мацу, и Моне казалось, что трамвай идет слишком быстро. Вот трамвай остановился на конечной остановке. Самоварная труба изо всех сил натянула поводок. Дети пошли точно, как сказала мама, и скоро дошли до дома номер 25. «Позвони ты», — сказал Мац. «Ладно», — Мона нажала кнопку. Им долго никто не открывал. «Может быть, никого нет дома?» Мона даже раскраснелась от этой мысли. «Подождем, увидим», — сказал Мац. Мона позвонила еще раз. И тут они услышали, как кто-то, шлепая туфлями, идет к двери. Наконец им открыла дверь старая дама. «Ганнибал, да никак это ты!» — воскликнула она. «Вот хорошо. По правде говоря, я совсем не знаю, что с тобой делать. Мне бы очень не хотелось, чтобы с тобой случилось какое-нибудь несчастье. Это вы его нашли, дети?» «Да, ее нашла вся наша семья», — сказала Мона. «Мы нашли ее далеко в лесу. Она бедненькая, была такая голодная и так дрожала от холода. Наверное, поэтому ей очень понравилось у нас дома. Она могла лежать у нас под печкой подряд день и ночь и греться. А у вас есть печка?» «Нет, у меня только паровое отопление. Но все-таки у меня хорошо и тепло», — ответила дама. «Заходите, пожалуйста, и все увидите сами». «Спасибо. Нам очень хотелось посмотреть, как ей у вас живется», — сказал Мац. Когда они вошли в комнату, дама сказала: «Ганнибал, да у тебя, кажется, новый ошейник и цепочка. Можете забрать их домой, дети». «Нет-нет, не надо!» – испугалась Мона. «Папа купил их специально для самоварной трубы, на память от нас». «Самоварная труба? Это вы так назвали Ганнибала?» «Да, она же нам не сказала, что ее зовут Ганнибал», – ответил Мац. «И нам показалось, что имя «Самоварная труба» ей очень идет». «А вы обрадовались, когда узнали, что у собаки есть хозяин?» – спросила дама. «Нет», — сказала Мона, — «мы так надеялись, что никто не будет ее искать, и она останется у нас навсегда. Вы даже не знаете, как ей хорошо у нас». «Вот как», — сказала дама и умолкла, о чем-то думая. Мац и Мона переглянулись. Дама явно не хотела больше с ними разговаривать. «Ну, нам пора домой», — сказал Мац. «Прощай, самоварная труба. Будь счастлива!» Он наклонился и погладил собаку. А Мона стала перед ней на четвереньки и сказала: «Если ты еще раз убежишь отсюда, то приходи прямо к нам, ладно?» В это время дама очнулась от задумчивости. «Разве вы так спешите?» — спросила она. «Мне хотелось спросить у вас одну вещь. Вы не ошиблись, когда сказали, что вам хотелось бы иметь эту собаку навсегда?» Мац не успел опомниться, как Мона сказала: «Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы она осталась у нас, но на нет и суда нет, как говорит наша мама, и раз это ваша собака, значит, она ваша, и тут ничего не поделаешь». «Подождите минуточку», — сказала дама. «Эту собаку прислала мне дочь несколько месяцев назад. Она думала, что мне будет не так одиноко с ней, потому что я живу здесь совсем одна. Но дело в том, что именно теперь, в старости, мне очень понравилось путешествовать. Я собираюсь ехать за границу и не могу взять с собой Ганнибала. И я думала, если я найду каких-нибудь хороших людей, которые захотят взять его к себе, то отдам его. А кроме того, мне трудно ходить с ним гулять. Я вот попробовала выпустить его одного, и вы сами видели, что из этого получилось. Как вы думаете, ваша мама и папа разрешат вам держать дома собаку?» «Ну, конечно, обязательно разрешат», — сказала Мона. «Самое главное, чтобы вы не передумали. Уж очень тяжело было бы снова расставаться с ней», — сказал Мац. «Нет-нет, я-то не передумаю, потому что на следующей неделе я буду уже в Дании, а еще через 2 недели во Франции. Я вернусь домой только к лету, и тогда, если хотите, можете прийти ко мне в гости. Но собаку я отдаю вам навсегда. Вот вам ее родословная и квитанция о том, что налог за этот год уплачен». «Какая вы добрая», — сказал Мац. «А теперь мы пойдем. Нам уже пора». «Посидите еще немножко», — сказала дама. «А потом я вызову по телефону такси, чтобы вы вместе с Ганнибалом доехали домой на автомобиле. Деньги на такси я вам дам». «Вы, наверное, очень богатая», — спросила Мона. Дама звонко рассмеялась. Потом она позвонила по телефону, и скоро Мац, Мона и самоварная труба уже ехали домой в красивой красной машине. Это было необычное зрелище, когда красивая красная машина остановилась перед домом, где жили дети. Мац расплатился с шофером, и у него осталась еще целая крона. Самоварная труба вихрем поднялась по лестнице, влетела в квартиру и поскорее спряталась под печку. «Как приятно снова видеть тебя», — сказала мама. «Надеюсь, ты теперь останешься у нас навсегда?» «Гав!» — ответила ей самоварная труба. «Как вы думаете, что это значило?» Я думаю, что это значило «да». А вы как думаете? Ребята, в нашей следующей программе вы услышите продолжение истории про папу, маму, 8 детей, грузовик и самоварную трубу. Не забудьте включить свои приемники. До встречи!